Глава 43. Артём. По поводу свадьбы я как-то не подумал. А вот наши родственники сразу разложили все по полочкам. Они оказались куда умнее, чем мы думали. После нашей ошеломляющей новости все разбрелись по кучкам. Лера в сторонку ушла со своими родителями на террасу. Ее друзья вышли осматривать участок. Гена тоже куда-то шастал. А моя мама со слезами на глазах подошла ко мне. Артём. «У меня нет просто слов», — начала она приглушенным голосом и смахнула непрошенную слезу. «Прости за слезы, я просто переволновалась и очень счастлива». Она подняла на меня свои глаза, которые просто светились от переполняющих ее эмоций, и дотронулась до моего плеча. «Я даже и поверить не могу, что стану бабушкой». «Я тоже». И действительно, еще сам был в некой прострации, и до конца в голове все не укладывалось. Жил в своем мире, где царил порядок и равновесие. Но с Лерой кардинально все стало по-другому. И почему-то в глубине души я этому рад. Она принесла в мою жизнь хаос, которого мне не хватало, а теперь и цель жизни. Мама приобняла меня. «Сынок, а знаешь, что я самое главное заметила? И в семье это на первом месте». «Что?» – спросил ее в недоумении. «Как вы смотрите на друг друга? Какая между вами страсть и искры летят во все стороны. Тут слепой не заметит. У нас с твоим отцом тоже такое было. И вот видишь, сколько мы вместе уже». Да, знала бы мама, что искры от Леры летят в мою сторону не от любви неземной, а то, что я все это затеял. И что-то со свадьбой нужно делать. Я-то точно знаю, что моя мама не выкинет это из головы. Неловкую ситуацию разрядил приход Леры с родителями. Она уже не была такой напряженной и злой. «Мне бы хотелось ближе пообщаться с теперь уже нашими родственниками», — пропела мама и поближе подошла к родителям Леры. Они стали что-то обсуждать, а Лера подошла ко мне. «Можно тоже с тобой поговорить наедине?» — с долей сарказма спросила она. Кивнув ей утвердительно и взяв за руку, я повел ее на второй этаж. Там имелась библиотека внушительных размеров, и нас точно никто не потревожит. Провожу ее внутрь, она даже ахнула от удивления. «Ничего себе комнатка, а я сюда даже и не заглядывала». Она встала в центре зала и покружилась. «Зачем тебе столько книг?» И посмотрела на меня удивленными глазами. «Я очень люблю читать». Убрав руки в карманы, я поближе подошел к ней и сразу уловил ее аромат. Вздохнул полной грудью и продолжил. «А ты против, чтобы у нас в доме была библиотека?» Она фыркнула и выдала серьезным тоном. «Ты что, я не против, конечно. Я просто удивилась, что она у тебя есть. Ты ведь постоянно занят, и явно тебе не до чтения». «Если хочешь знать, то книгу в неделю я всегда прочитываю». Она покачала головой от удивления и подошла к одному из стеллажей, проведя рукой по корочкам книг. «Ну и молодец». Она прижалась спиной к стене. «Но все же я не комнату пришла смотреть, а поговорить о нашей с тобой ситуации. Артём, свадьба? Ты серьезно? Жить вместе — это одно. А штамп в паспорте, мне кажется, это перебор, ты не находишь?» «Конечно, я ее понимаю. Она-то не хочет всего этого. Ей нужен тот, кого она полюбит, и с ним и будет счастлива в браке. Надо просто потянуть время. Любовь она такая. Может, заботой и вниманием я растоплю ее сердце? Не хочу и не буду ее никому отдавать. Она моя. Хоть это и эгоистично с моей стороны». «Со свадьбой что-нибудь придумаем. Найдем какую-нибудь отмазку», — ответил я более спокойным тоном. «У меня к тебе другой вопрос. Когда мы сюда переезжаем?» Она, пожав плечами, тихо ответила. «Мне без разницы. Мне осталось собрать вещи, и я готова. Смотри сам». Я даже и не верил в свое счастье. Я предполагал, что она переедет только перед самыми родами, поэтому ответил намного радостнее, чем требовалось. «Тогда завтра переезжаем». Она смирила меня изучающим взглядом. «Договорились». Я подошел к ней и упер руки по обе стороны от ее головы, наклонился к ней и всмотрелся в ее глаза. Дыхание у нее сбилось, и губы приоткрылись. Это был как сигнал для меня, и, недолго думая, я сорвал с них поцелуй. Она тоже подалась вперед и, схватив за рубашку, притянула к себе. «А если кто-нибудь войдет?» — прошептала она в мои губы. Я закрыл дверь, выдыхаю ей в унисон. Издав гортанный смех, она начала судорожно стягивать одежду. Спустившись на первый этаж, мы присоединились к гостям, которые уже сплотились в кучку, И оживленно болтали о детях, о свадьбе и много о чем, особенно женский пол. «Очень рад за вас. К нам подошел друг Леры, Игорь, и пожал мою руку. В предыдущую нашу встречу мы не с того начали». «Да уж, я вообще не с того начинаю, если дело касается Леры», поэтому ответил с улыбкой на губах. «Забудь. Теперь она со мной, и я знаю, что Игорь для нее просто друг». «Тогда прошу прощения, но мы уезжаем. Нам еще в аэропорт. Везу своего рыжика в Париж на круассаны». И прижал Любу со всей нежностью к себе и поцеловал ее в макушку. «Люб, я рада за тебя». Это уже Лера обнимает свою подругу в своих объятиях. «Жду фоточек от тебя». «Думаю, мы тоже поедем, пока не поздно», сказала мама Леры. И тут сразу стали все собираться и договариваться о новой встрече. Мама Леры с моей мамой так вообще, кажется, так сошлись, что, обменявшись телефонами, не могли никак отпустить друг друга. Друзья Леры и Гена, пожелав нам всего хорошего, тоже уехали. «Ух!» – выдохнула Лера и плюхнулась на диван. «Я на работе так не устаю, как сегодня». Я подошел и рядом присел. «Это уж точно». Мы оба сидели в тишине, и каждый думал о чем-то своем. Но точно было одно. С этого момента у нас началась новая страница в жизни, где мы с ней вместе.